Только что чистое, звездное, оно мгновенно покрылось тучами, из которых со свистом и улюлюканьем вынесся поезд дикой охоты. Впереди на огненной колеснице размахивал огромным копьем одноглазый великан. — Диффи, надеюсь, это твой свадебный кортеж прибыл, а то я за себя не отвечаю. — Банни, ты свадебный кортеж не заказывала? — на всякий случай уточнил Диффенбахи. — Нет, — отстраненно ответила Банни. Из глаз брызнули слезы. Она уже оплакивала свою жертву. — Не, Арчи, мы не заказывали. Огненная колесница зависла над площадью. Великан озадаченно посмотрел на Арчи, потом перевел взгляд на Баскера, который оказался очень живуч. Он стоял на четвереньках и по собачьей стряхивал с себя осколки кристалла. — Не понял, — пророкотал над площадью голос великана. — Дичь двоится. Почему их двое? Должен быть один. — Арчи! — крикнул Диффенбахи. — Не трогай их, это не к тебе. Это, по-моему, к Баскеру родня приехала. Банни от такой наглости поперхнулась и перестала плакать. А у Одина, возглавлявшего дикую охоту, от возмущения открылся второй глаз. — Да нафиг они мне сдались! — отмахнулся аферист. — И без них хлопот хватает, еще с Баскервой родней разбираться. За мной! Коса послушно поплыла вслед за спешащим авантюристом. — мужики! — растерялся Один. — Я не понял. «А с кем я разбираться буду?» «Ну, не с нами же!» — крикнул Диффенбахи. «К родне приехал, с ней разбирайся!» Один деликатно потыкал копьем свою родню в филейную часть. «Ковелый какой-то! Не, на него неинтересно охотиться! Ладно, мы к тебе попозже заедем, когда очухаешься!» Обрадовал он Баскера, развернул колесницу и с диким гиканьем умчался обратно в тучу. Несшийся на разборку служанам аферист не видел, как на крыше потерянного рая раскрылся портал. Волосатые руки схватили Диффенбахи с Баншей и утащили их в мерцающее марево. Небо очистилось, но звезды так и не зажглись. Алые сполохи тревоги, мерцавшие над Академией, затмили их. Прорыв магической защиты острова был настолько мощный, что преподавателям Академии хватило работы до утра. Как ни был зол авантюрист, особняк Лужана в лоб брать не стал. Профессиональные навыки оказались сильнее. Приглашения на бал у него не было. А потому он зашел, как и положено, с тыла, с видом Бонапарта, оглядывающего поле будущей битвы. Он стоял в тени деревьев напротив задних ворот, через которые в дом пропускалась прислуга и доставлялась провизия. Время было позднее, а потому прислуга через них уже не сновала. Ворота были на замке, и возле них ходила охрана. Арчи поднял глаза. Одно из окон третьего этажа слабо светилось, там горел ночник. Снизу слышалась музыка. Бал был в полном разгаре. Аферист скрипнул зубами и начал прикидывать маршрут проникновения в цитадель соперника. От этого занятия его отвлек скрежет со стороны ворот и знакомое уханье. Арчи оглянулся. Косы рядом не было. Посмотрел на ворота и увидел Сарумяна, уже без шапки-невидимки, ковырявшегося косой в замке, используя ее как отмычку. Рядом в отключке лежали охранники. Сова, как и положено, сидела на черепе, призывно махая Арчи крыльями. Тьфу ты! День заканчивался так же неудачно, как и начался. Сначала Кефир, потом Диффи, на радостях привлекший его внимание телом Баскера, потом придурочные родственники семикурсника, теперь Сурмян. Сговорились они, что ли? Арчибальд подошел ближе. — Ну, все готово, — радостно прошептала сова. Замок с грохотом выпал на булыжную мостовую, целиком вырезанный из двери. — Идиот! — прошипел аферист, зло посмотрев на бывшего ректора академии. Ему очень захотелось отобрать у него косу и засунуть ее бывшему некроманту куда-нибудь. Но были две проблемы. Первая — совать скелету практически было некуда. Вторая — шуму они наделали столько, что лишний был бы явным перебором. Ладно, уговорили, пойдем прямым путем. Арчи распахнул ворота и двинулся вперед. Ему хорошо были известны архитектурные строения подобного рода. В Арканаре он пошуршал по многим таким, а потому расположение комнат знал наизусть. Проскользнув мимо подсобных помещений, арканарский вор уверенно вышел на лестницу, ведущую вверх. — Если найду их вместе, — буркнул он Сурмяну, цокавшему за спиной костяшками по каменным ступенькам. — Одолжишь косу. — А нам без косы нельзя, — ответила забывшего некроманта сова. — Мы девушка. — Ох, кто-то у меня сейчас огребет. Посланница Рагнара тут же заткнулась. Спальню Арчибальд вычислил сразу. Как и предполагал, она оказалась именно на третьем этаже. Вот галерея с картинами, а вот и дверь, ведущая в комнату, освещенную ночником. Оттуда доносились такие звуки. Мычанье, ахи, охи, вздохи. В глазах Арчибальда де Заболотного, потомка знаменитого графа Орлийского, закипела родовая кровь. Она ударила ему в голову. Пинком ноги, распахнув дверь, арканарский вор ворвался в спальню, готовый крушить, терзать и рвать, и замер перед кроватью, на которой трепетал съежившийся от ужаса Лужан. Он был один, лежал полностью одетый поверх одеяла и пытался выдернуть его из-под своего пухленького тела, дабы скрыться под ним с головой. Но это у него не получалось. Ручки срывались, а сил приподняться или перекатиться у него не было. Остекленевшие глаза мэра Альдерона смотрели куда-то за спину афериста. — Не понял? А где Дуняшка? Губы Лужана тряслись, но он не мог выдавить из себя даже слова. — Мэр сейчас не в том состоянии, чтобы говорить. Раздался со стороны дверей, в которые авантюрист только что ворвался, сочный раскатистый баритон. Вы можете задать свой вопрос нам. Мы с удовольствием удовлетворим ваше любопытство. Арчи замер. Какой позор! Это надо ж было так обезуметь от ревности, чтоб забыть. Основное правило любого порядочного вора. Прежде чем совать нос в незнакомое помещение, выясни, нет ли там кого лишнего. Арчи медленно развернулся, дав себе клятву. Если на этот раз вывернется, то точно кому-нибудь запихнет косу, невзирая на то, что запихивать некуда. Он же сам не может быть виноватым. А раз так, значит, в проколе виноват Сурмян. Или на худой конец сова.